Надежда Березкина. Планета Х. 2024. Читает Иван Громов. Евгения Карелина, уже почти смирившись со смертью своего мужа Дмитрия, начала встречаться с коллегой Денисом. Но мужчина почему-то не нравился ее сыну Владимиру. Подруга Инна и ее маленькая дочь, наоборот, симпатизировали Денису. И когда Евгения уже решилась принять предложение Дениса, в ее жизни начали происходить мистические и невероятные вещи. Недаром в молодости Евгения увлекалась фантастикой, неопознанными объектами и пыталась разгадать тайны Вселенной. Вступление. Как много ученых людей заняты разъяснениями о загадочных явлениях. С каждым днем мы с их помощью узнаем много невероятных историй из жизни. И слушая их, каждый думает о том, как мало мы знаем о небесной сфере, о планетах. Еще совсем недавно многие передачи на телевидении выбирали тему о неопознанных летающих объектах НЛО. Случаи общения с пришельцами были частыми. Газеты и журналы, вся пресса обсуждала невероятные рассказы очевидцев. Но сейчас весь этот шум вокруг да около НЛО утих. Неужели люди перестали верить в летающие тарелки, несмотря на то, что было так много очевидцев? Нет, люди не перестали верить. Они устали ждать. Часть первая. Евгения находилась в своем кабинете, который муж оборудовал ей на чердаке их собственного дома. Она работала технологом швейных изделий на швейном предприятии. Иногда дома она шила что-нибудь на заказ. После продолжительного отдыха молодая женщина решила взяться за работу. Евгения очень долго не могла восстановить свои жизненные силы после гибели мужа. Еще 2 года назад она не могла представить себе жизнь без Дмитрия. Но вот его уже нет. В память о муже остались дочь Елена и сын Владимир, 8 и 10 лет. Если бы у Евгении не было детей, то неизвестно, как бы сложилась ее судьба после смерти Дмитрия. Евгения отложила работу и отправилась в комнату детей, из которой раздавался детский смех. Она вошла в комнату. Дети при появлении матери присмирели, но на их лицах светилось счастье. Евгения подумала о том, что хотела бы быть на их месте. Как же беззаботно детство! Елена вдруг засмеялась своим заразительным смехом и подбежала к Евгении. «Мамочка, дорогая, поиграй с нами, так весело!» «Во что же вы играете?» – спросила Евгения, обняв дочь и потрепав за волосы сына. «А может, вам пора уже ложиться спать?» «Мама, ну давай еще поиграем!» – попросила Лена. «Мама, давай сыграем!» – присоединился к сестре Владимир, и они опять с Леной засмеялись. Евгения посмотрела на них, и их веселое настроение передалось и ей. Она решила поиграть с детьми. Евгения села на ковер, подогнув ноги под себя, дети засмеялись. «Мама такая взрослая, а сидит как ребенок», — сказала Лена. «Если вы так и будете надо мной смеяться, то я не буду с вами играть». «Нет, мама, мы же шутим», — сказал Володя. Они весело провели вечер. В 12 часов дети легли спать. Евгения несколько минут еще постояла около кровати дочери, улыбнулась, глядя на сына, а потом вышла из комнаты. Она выключила везде свет, проверила замок на двери и пошла в свою спальню. Евгения разделась, включила лампу, надела ночную сорочку, легла в постель и стала читать книгу. Она уже начала засыпать, как вдруг грянул гром, заставивший ее проснуться. Сквозь шторку проникал какой-то искрящийся свет. Молодая женщина быстро встала и, подойдя к окну, отодвинула шторы. На мгновение яркий свет с улицы ее ослепил так, что женщина закрыла глаза. Открыв глаза, она выглянула в окно и уже не увидела ничего необычного. Ухоженный ею дворик был освещен луной. Небо было темно-синее, и все усыпано яркими звездами. Но что это? Евгения увидела на темном небе огромную яркую звезду. Она появлялась на секунду и сразу же исчезала. Эта звезда горела ослепительно ярко. Так продолжалось с минуту. Затем звездочка исчезла совсем. Евгения подумала, что только что она наблюдала за падением звезды и загадала желание. «Я хочу, чтобы я и мои дети были счастливы». Она вздохнула, еще раз поглядев на небо, задвинула шторы и легла спать. Евгения почувствовала холод и съежилась. Кто-то стаскивал с нее одеяло. Она с неохотой открыла глаза. Перед ней стояла дочь. «Мама, нам звонят», — сказала она с прищуром. «По телефону». «Кто?» — спросила Евгения, закрывая рукой раскрытый в зевоте рот. «Тебе лучше знать, кто», — ответил Володя, несущий телефон со стола к кровати. Евгения по тону, каким сын все это передал, сразу поняла, о ком шла речь. Это был ее коллега по работе Денис. Он ее любил и вчера сделал ей предложение с просьбой хорошо подумать, прежде чем дать свой ответ. Евгения обещала подумать. Никаких чувств к Денису она не испытывала. Она считала его больше другом. Но в то же время она думала о том, что он мог бы заменить ей мужа, а детям – отца. Они встречались уже больше 5 месяцев, и, судя по всему, он ее любил. Но сын Володя был настроен по отношению к Денису враждебно. «Черт возьми!» – выругалась Евгения. «Утром звонить, с утра пораньше». «Уже 12 часов дня», – заметил Вова. «Что?» – ужаснулась Евгения. «Я так долго спала?» «Да, а мы уже 3 часа ходим на цыпочках и говорим шепотом», – сказала Лена. Брат и сестра ушли в свою комнату. Евгения взяла трубку телефона. «Привет, Денис». «Здравствуй, Женя. Я думал, что ты не захочешь со мной разговаривать». «С чего ты взял?» «Ну, после моего предложения. Ты подумала?» «Подумала. Но мне кажется, что это не телефонный разговор». «Я только что хотел назначить тебе встречу в ресторане». «Извини, я обещала детям провести все воскресенье с ними. Может, ты приедешь к нам?» «Почему ты молчишь?» «Нет, Женя». «Жаль». «Мне тоже. Но ты же сама знаешь, что мы с твоим сыном не в ладах». «Ты из-за Вовы? Ну, в конце концов», — разозлилась Евгения. «Если ты хочешь, чтобы я приняла твое предложение, то тебе надо найти контакт с моим сыном. Будь любезен, обращаться с моими детьми, как со своими». «Извини, но это трудно», — сказал Денис. «Хорошо, жди меня в 2 часа. До встречи, дорогая». «До встречи», — ответила Евгения и положила трубку. Она оделась и спустилась вниз. На столе в столовой стояла вкусная еда, а рядом сидели ее улыбающиеся дети. «Вот так сюрприз!» «Садись, мамочка, и приступим к обеду!» – предложила Лена, отвесив реверанс. Владимир подвинул стул матери и сестре. «Что это с вами?» – удивлялась Евгения. «Просто мы отмечаем день рождения», – сказала Лена. «Но чье?» «Моего плюшевого мишки. Того самого, которого вы с папой подарили мне на 6-летие». «Ах, вот оно что! А почему же именинника нет за столом?» «Он справляет день рождения в своей комнате с друзьями», — объяснила Лена. «Давайте же выпьем пепси за здоровье твоего дружка», — предложил Володя, и все весело засмеялись. Обед закончился, и Евгения пошла в свою комнату переодеться. Скоро должен приехать Денис. Она надела костюм, завила волосы и пошла в комнату к детям. Они удивленно посмотрели на нее. «Мама, какая ты у нас красивая!» – сказал Володя. «Ты нарядилась специально для Мишки?» – спросила Лена. «Нет, милые», – засмеялась Евгения. «Скоро приедет дядя Денис». «Я так и знал!» – выкрикнул Володя. «Что ты так и знал?» – строго спросила Евгения. «А то, сейчас вы с ним уедете, а мы будем дома одни. Я угадал?» «Нет», – просто ответила Евгения. Володя и Лена удивленно на нее посмотрели. «Нет, дядя Деня останется провести воскресенье с нами». «И что мы будем с ним делать?» – спросил Владимир. «Что угодно. Но, Володя, веди себя с ним прилично, как подобает настоящим мужчинам», – предупредила Евгения. Владимир хотел что-то сказать, но тут зазвонил дверной звонок. Евгения вышла из комнаты, чтобы открыть дверь. Володя и Лена поспешили следом за ней, обмениваясь многозначительными взглядами.